Итак, в прошлый раз мы с вами прошли вкратце о некоторых разновидностях трав и специй. И сегодня будем изучать технологию, как сделать сборы, как их наносить на тело, как вводить лекарства в наш организм. И сбор нужно делать правильно, учитывая запах. Таким образом, если вы болеете, например, какой-то болезнью, грипп, например, вы берете травы, которые лечат инфекции. Ну, это будет черный перец, горчица желтая, кориандр, чистотел, тысячелистник, ветки ели и так далее. Тестируйте по запаху, которые больше всего подойдут. И вот этот сбор нужно делать. Этот сбор нужно делать в чистой посуде, которая должна быть не влажная, сухая. Травы боятся воды. И вы берете травы и начинаете добавлять потихонечку. Берете самый сильный запах, запах, который очень сильно выделяется, например, очень свежий запах перца. Вы его берете больше всего. Потом добавляете запах, который послабее. И вот так вот от большего к меньшему потихонечку смешиваете. Правило гласит, травы, которые действуют однотипным образом, усиливают друг друга. Закон математики. 2 плюс 2 будет 4. Поэтому сила, мощь воздействия трав увеличивается. И как правильно нужно делать сбор? Нужно брать травы и смешивать их в определенном порядке. Та трава, которая будет выделяться по запаху, еще раз повторяю, она идет первая. Потом смесь нужно перемешать очень хорошо, чтобы она была однородной массой, и хранить в стеклянной банке, которая обвернута фольгой. Фольга не дает возможности влиять на травы различным излучением, радиации, солнечному свету и так далее. Или в темные банки аптечные, которые не пропускают солнечные лучи. И самое главное, что вы должны понять, что травы набирают в себе энергию, и вы должны готовить его к правильному настроению. Например, если делать смесь трав, то можно при этом повторять мантры или молитвы, а не болтать всякий вздор в это время. Когда человек готовит смесь, он должен сосредоточиться на силе лечения, например, на солнечной энергии, или желать всем счастья. Также он не должен ругаться с кем-то, отношения выяснять. В общем, это своего рода мистический процесс, и он требует внимания. Также используются различные заклинания в аюрведе, заговоры, мантры и так далее. Все это имеет силу определенную. И потом, когда вы сделали смесь, вы берете столовую ложку этой смеси, наносите на ткань хлопчатобумажную, и эту ткань можно будет завернуть так, чтобы она не рассыпалась, и эту ткань можно класть на определенные участки тела. Носить эту порцию трав на руках и ногах можно в течение 12 часов на теле. Через 12 часов эту траву можно высыпать и насыпать свежую из банки, которую вы сделали. Таким образом, перемолотый порошок носится 12 часов. Также иногда используются травы не в перемолотом виде, например, зерна, овса. Их можно носить в течение 3 суток. Сейчас мы с вами будем изучать, как устроен организм с точки зрения энергетики. На теле существуют две основных зоны, которые связаны с солнечной энергией и с лунной энергией. Также есть еще и места, через которые входит энергия других планет. Итак, основные – Солнце, Луна. Правая сторона тела связана с Солнцем. Левая сторона связана с Луной. Правая всегда увеличивает энергию. Левая всегда снижает энергию. Это правило. Также передняя часть тела – это лунная энергия. Задняя часть тела – это солнечная энергия. Китайцы это называют иньская энергия, яньская. Инь, янь. Солнце, Луна. И также руки и ноги делятся таким образом на две части. Верхняя часть руки – это яньская энергия, солнечная, там, где волосы растут, вот здесь. Внутренняя часть руки – это лунная энергия, иньская. То же самое на правой руке. Лицо – янь, инь, затылок – янь. Понятно? Передняя часть и задняя часть. Таким образом, вы можете наносить сбор трав на определенную зону, и это будет иметь определенную силу. Например, если у человека повышено артериальное давление, и у него проявляются все признаки перегрузки солнца, тепла, то на какую сторону вы будете ставить травы? Правильно, на левую. А если у вас будет нехватка солнечной энергии, на какую сторону будете это ставить? Направо. Понятно? Очень простая формула. Левое снижает, правое увеличивает. Если у вас повышено, значит нужно снизить. Если пониже, значит нужно повысить. Итак, если сбор поставить на зоны, которые я показал, то будет очень сильное влияние биологической энергии на наше тонкое тело. У трав есть биосила. Также у свежих трав есть еще энергия праны. Поэтому она через тряпку будет действовать. Как сотовый телефон. Вы когда по телефону разговариваете, вам стены не мешают. Понятно? Не мешают стенки. Тонкая энергия. Через эфир идет звук. Поэтому травы могут действовать и через одежду, через кожу. Они могут попадать прямо в тонкое тело человека. И там воздействовать на него. И следующий теперь момент. Вы должны очень хорошо понимать признаки перегрузки энергии и недогрузки, и чрезмерной разгрузки. Сейчас мы по планетам пройдемся. Солнце. Солнце связано с огнем. При перегрузке солнечной энергии возникают следующие симптомы. Боль в руках, особенно на зонах солнца, вот здесь ломота. Руки как свинцовые становятся. Тяжесть в ногах. Тяжесть во всем теле. Стойкий жар в теле. Тяжесть в затылке. Распирание головы сзади. Яньская энергия, видите? Сзади распирает. Вот здесь ломит все. Шею ломит. Спина тяжелая становится. Боль в затылочной области за ушами. Повышение артериального давления. Также давить может на брови. Выше бровей, это уже другое, вот сюда. По жалобам и по симптомам вы можете понять, что человека грузит. А также может быть тяжесть во всем правом полушарии головы. Однобокость такая. Справа давит. Вся правая часть тяжелая. Утомляемость быстрая. От перегрузки энергии возникает утомляемость. Так как огонь уничтожает прану, поэтому человек чувствует, что он устал. Ему не хватает свежести. Ему не вдохнуть. Как будто ему воздуха не хватает. Это означает, огонь перегрузил его. Итак, допустим, у человека появились все эти симптомы. Он начинает жаловаться на головную боль. Он говорит, у меня болит голова. Вот здесь затылок болит. Шею сзади ломит. У кого так было, поднимите руки. Вот это означает, яньская энергия перегрузила, солнечная. Поэтому нужно взять травы, которые будут противоположны энергии огня. Это что за травы? Лунные. Лунные. Луна остужает. Например, фенхель. Например, анис. Гвоздика. Кокос. И так далее. И вот это мята и так далее, береза, ветка. И вы ставите на левую руку, левую ногу. Давление будет быстро снижаться, со легкостью появится, тело начнет разгружаться. А также от перебора солнечной энергии может появиться чрезмерный аппетит. Человеку все время есть хочется. Теперь симптомы нехватки энергии солнца. Наоборот, нет его, мало. Тяжесть появляется уже теперь не сзади, а спереди. Во лбу, вот здесь. Лобная часть, виски, вот так вот давит, обручем. Верхняя часть черепа. Давящая боль в передней части тела. Человек сгибает вперед. Вот здесь, как будто на грудь ему кирпич положили. На горло давит, на живот, иногда на кишечник. И может появиться тошнота. Подташнивание. Это означает пониженная энергия. Боли в позвоночнике, ниже лопаток до самого копчика. Выше это уже огонь. Вот даже ниже может дать туда. Многие путают. Иногда бывает так, что отдает... Вот еще полтела вот так можно разделить. Здесь будет инь, здесь будет янь. Отсутствие аппетита, слабость. Тоже слабость проявляется. Нарушение сна во второй половине ночи. Все эти симптомы появляются в результате нехватки или перегрузки этих энергий. И то же самое может появиться при ношении трав. Это означает, что у вас трава начинает грузить или разгружать чрезмерно. Вы это очень должны хорошо отслеживать. Теперь луна. Признаки перегрузки луны. Из-за психической напряженности появляется нарушение сна. Состояние неудовлетворенности. Если появились эти симптомы, то нужно разгрузить энергию луны. Таким образом, мы берем травы, например, корень валерьяны, мяты, алтей, пустырник, другие успокаивающие травы, и начинаем носить их где? На какой стороне? А мы сейчас что проходим? Перегрузку? А что же говорите, на правую поставить? На левую. Конечно, на левую. Нам надо снизить. Может возникнуть боль в левом полушарии, левая сторона. Может болеть глаз с левой стороны, весь глаз может болеть. Также может появиться боль в левом виске или в общем висках, вот здесь. Тоже может появиться боль. Холода много означает, иньская энергия преобладает, лунная. Итак, при... А? Если холод, то на правую же наоборот ставить. Это перегрузка. Мы говорим про перегрузку. Перегрузка лунной энергии. Мы лунные травы ставим на левую сторону, чтобы снизить чрезмерное давление Луны. Сейчас пока вот так вот не грузитесь. Холод, тепло. Просто поймите признаки. Повышенное, значит, надо снижать. Сниженное, значит, надо повышать. Также симптомы следующие. Признаки нехватки энергии Луны. Не сосредоточиться. Снижается сообразительность. И все время хочется спать. Спать человек хочет, Луны ему не хватает. Зевает все время, ходит. Такой в сонном состоянии находится человек. Ясно? Это симптомы по Луне идут. Так Луна себя ведет, когда ее не хватает. При переборе Луны человеку не уснуть, а при недоборе он спит все время, сонный. Понятно? Вот почему валерьяну нужно поставить на левый палец вот сюда, на левую руку. Перебор Луны снимается и все. А если он спит все время, то наоборот нужно на правую поставить. Или можно использовать солнечные растения, чтобы нейтрализовать Луну, согреть, дать активность. Но мы сейчас изучаем только признаки нарушения по планетам. Итак, Марс. Признаки нехватки энергии Марса. Тяжесть по центру, вот здесь, давит. Вот прямо вот здесь, в область носа. Желудок давит. В общем, линия центральная, там давление наступает. Тяжесть в животе, спазмы в горле, давление в груди, нарушение работы органов по центру. С Снижается психическая активность, волевые функции. Волевые функции снизились. Что воля, что неволя, все равно становится. Перегрузка Марса. Тяжесть и жар по центру, но уже сзади, вдоль позвоночника. Как будто позвоночник поламывает. Неприятное тепло в желудке или в половых органах. Давление на голову. Сзади, по центру. Как линии вот так идет. А также может возникнуть изжога. Изжога – первый признак перегрузки Марса. Перчика человек наелся или уксуса выпил, у него начинается. Понятно? Изжога. Или жареного переел. Марс активизируется, начинается изжога. А также гнев появляется, злоба, напористость, раздражительность. Рычать начинает на всех, набрасываться. Скачки такие делает. Марс отвечает за процессы пищеварения. А Солнце всасывает расщепленную пищу, а Марс расщепляет, разбивает на мелкие частицы. При перегрузке Марса нужно поставить на левый указательный палец. Вот здесь Марс находится. Вторая фаланга указательного пальца Марс. Если говорить про пальцы еще. Марс здесь находится, на ребре ладони. И Марс находится на вторая фаланга указательного пальца. Первая фаланга Луна, а третья Юпитер. А то, что Марс нейтрализует. Ну, например, Марс нейтрализует фенхель хорошо. Корица снимает влияние Марса, плохого Марса. Также Марс хорошо снимает янтарь, сердолик, камень, там он лежал внизу, и так далее. Так, понятно, да, с Марсом? Юпитер. Признаки перегрузки Юпитера. Зона Юпитера находится на указательном пальце. Верхняя фаланга – это и есть Юпитер, вот он, там, где ноготь. Ноготь указательного пальца. В макушке появляется давящая боль при перегрузке. Макушка вот так вот. Локально болит. Сильно повышается тонус. Его постоянно что-то напрягает. Мысли его напрягают. Он все время думает. Думу думает человек. С утра до вечера думу думает. Ясно? Юпитер. Сильное психическое идет напряжение от думы думной. Резко категорические решения по отношению к другим людям. Он начинает философию вводить, теории различные. Доказывать начинает их. А если еще и Марс вышел в равновесие, он начинает буйно доказывать. Нехватка энергии Юпитера. Человека гнет вперед. Появляется сутулость. Пропадает бодрость. Появляется вялость, сонливость, психическая подавленность, апатия, равнодушие, решительность. Он не может делать выводы, не хочет, не может учиться, не хочет. Ему тяжело усваивать материал. А также у него пропадает интерес. Сидит в школе вот так, глазами хлопает. Что он там говорит? Вот так, так плечи спускают сразу. Вот так Юпитер вот так действует. Плечи вперед, сутулость появляется. Сниженный Юпитер. Юпитер снижается из-за отсутствия цели в жизни. Человек не видит смысла, что он делает, поэтому у него тонус снижается. Понятно, да? Если у вас не хватает Юпитера, то нужно поставить травы на правый палец. Например, юпитерианские травы – это бессмертник, он на цитрин похож, на желтый сапфир. Финики, золотой корень, связан с Юпитером. Барбарис, корень, связан с Юпитером. Куркума, чистый Юпитер. Топленое масло, Юпитер. Может дать силу. Также ребенок, он не может учиться. Он ничего не соображает. Ему говорят, что он не может вообще понять, что ему говорят. Юпитер означает у него в плохом положении. Был такой случай, один мальчик пришел со своей мамой. Точнее, мама с мальчиком. И она рассказывала, что он вообще ничего не может усваивать. Ему камень поставили, цитрин желтый, и он стал лучше учиться. Оценки сразу, успеваемость повысилась сразу. Ясно, да? Камни очень сильно действуют на сознание человека, на психику. Трава больше на тело влияет, а камни прямо на психику идут, на тонкое тело. Через тонкое тело лечение идет. А трава и на физическое, и на тонкое действует. Они такие немножко грубые, ну, другое свойство у них. Указательный палец. Правая рука, если снижен тонус. Смотрите, принцип все тот же самый. Снижен, значит ставить на правую. Повыше, значит ставить на левую. Все. Формула одна и та же. Фаланга ставится, можно на первую фалангу. Вот этот палец связан с Юпитером. Все равно он будет действовать. Но указательный палец. А эти признаки, это нехватка, сейчас я говорил. Нехватка. Перегруз. Перегруз все то же самое, но в другую сторону. Все то же самое, только в другую сторону идет. Противоположные признаки появляются. Венера. Признаки перегрузки Венеры. Большой палец Венеры. Верхняя фаланга большого пальца. Может появиться сильное сексуальное желание. Может обсыпать человека. Гормональные нарушения возникают. Обсыпает его. Грипп появляется и так далее. Подростковый период, когда обсыпает лицо. Означает, Венера его грузит со страшной силой. Он хочет наслаждаться быстро. И сейчас половое желание начинает давить очень сильно, у него начинает обсыпать. Это Венера так действует. Может появиться боль в половых органах. Нарушение циклов у женщин. Зуд на коже. Беспокойство. Возбуждение. Неудовольствие. Дорогая, что тебе подарить? Хочешь это? Нет. А это хочешь? Mm-hmm. А это хочешь? Mm-hmm. Так себя ведет. Куксится начинает. Ничего не хочет. Все, ее ничем невозможно творить. Но хочешь конфетку? Не хочу. А мороженку? Нет. Венера. Что не дай, ничего не надо. Но при этом что-то хочет. Сильно. Сильный холод, а также может быть сильный жар в теле. Холод при разгрузке, тепло перегрузка. Теперь нехватка Венеры. Сильное снижение настроения. Плохое настроение. Что с тобой? Не знаю. Где кто-то обидел, не знаю. Плохое настроение и все. Не трогайте меня. Подходите ко мне. Перепады такие, очень резкие перепады. С одной крайности в другую. То слез, то смех. То слезы, то смех. То вот только что сейчас рыдал, теперь уже смеется. Дети так себя ведут многие. У них резкие перепады. Может появиться сухость кожи. Понятно? Значит, мы берем травы, которые связаны с Венерой. Ну, например, череда связана с Венерой. Береза, листья связаны с Венерой. Там Луна и Венера, две планеты. Ну, что еще у нас с Венерой связано? Кора осины связана с Венерой. Кора грецкого ореха связана с Венерой. Они блестят, заметьте, такие глянцевые. Там Венера есть. Горный хрусталь связан с Венерой, бриллиант связан с Венерой. И так далее. Также цветочки, цветы, лепестки цветочков, когда вот яблоня цветет, этот цвет – это Венера. Липовый цвет – это Венера. Также роза, лепестки – это Венера. Лепестки розы хорошо Венеру лечат, кожу хорошо лечат. Кожа с Венерой связана. Почему с Венерой связана кожа? Потому что она дает наслаждение. Кожа. Там сильная Венера проявлена. Поэтому кора березы будет хорошо лечить кожные заболевания. Кора осины тоже будет лечить. Кора осины, особенно ее сок, хорошо лечит женские половые органы, болезни, вирусную инфекцию. Герпес может лечить и так далее. Сатурн. Сатурн. Признаки перегрузки Сатурна. Сильная боль по центру. В грудном отделе между лопатками возникает напряжение нервной системы. Из-за того, что из-за сильного, а также из-за этого возникает сильное напряжение мышц. Сначала идет нервное напряжение, потом мышечный тонус напрягается. Человеку не расслабиться, он такой как в панцире, скованный весь. Ему вот массаж нужно очень сильно делать, чтобы он расслабил себе шею, например, или мышцы спины. У него такое, как дерево становится все. Сатурн его грузит. Не может никак расслабиться. Он даже просит, походите по мне там, палками там побейте мне и так далее. Есть такие люди, у них такие жалобы. Очень сильно скулы напряжены, вот так вот. Ночью, когда спит, у него скулы сжаты. Утром просыпается, даже болят у него. То есть вот никак не расслабится. Понятно? Сатурн грузит. А сильное распирание в затылочной области тоже может дать распирание, потому что праны много. Солнце дает еще жар при распирании, а Сатурн дает распирание и холодит. Как будто он застудил, у него ощущение возникает в затылке. А также могут быть спазмы и могут быть судороги от перегрузки Сатурна. Нехватка энергии Сатурна. Возникает сильная боль в кишечнике. Колики, например. Сатурнианская болезнь. Появляется сильная расслабленность и нет возможности напрячься. Наоборот, не может напрячься. Все у него расслаблено. Берет такой какой-то предмет. Ну, сожми ее. Он не может ее сжать. Слабость. У кого было так, что одну ручку берет в руку, почту писать, у него пальцы не держат. Поднимите руку. Вот так вот не держит, нет сил. Это от Сатурна. Разгрузка Сатурна, нехватка Сатурна. Понятно, да? Сатурн находится на среднем пальце. Центральная фаланга. Подбирается трава, связанная с Сатурном, и ставится на палец при перегрузке на левый, при недогрузке на правый. Тот же принцип. Также дуб связан с Сатурном, вишня связана с Сатурном. Поэтому ветки вишни и дуба будут сильно влиять на энергию Сатурна в организме человека. А также нарушение мозгового кровообращения по Сатурну означает, у него все снижен тонус. Вы берете ветку вишни, ставите на правую сторону, у вас начинает улучшаться кровообращение. Спазмы могут... Почему вишня, слива запоры снимает? Сатурн плохо убирает, давление снимает, напряжение снимает и расслабляется человек. Когда он расслабляется, психический тонус расслабляется, все, начинает нормально ходить в туалет. Поэтому слива очень ценная вещь. Слива действует как голубой сапфир. Дуб тоже связан с Сатурном. Вообще большие деревья, даже нет, большие длинные, связаны с Юпитером. А вот такие вот, типа терн, Сатурн, боярышник, ствол связан с Сатурном. Также с Сатурном связан... Липа, там тоже Сатурн есть. Там Меркурий, Луна, Меркурий, Луна и Сатурн, три планеты. В еле, в пихте, в сосне, в общем, все хвойные растения, там сильно Сатурн проявлен, и Солнце, две планеты. Поэтому очень будет хорошо лечить нервную систему и кости. Сатурн отвечает за движение праны, а Солнце дает крепость организму, силу Солнце дает. Поэтому еловые, все пихтовые вот эти вот. Кедр сильно связан с Сатурном. Кедр. А также с Сатурном связан можжевельник. Маленькие кустарники тоже с Сатурном связаны. Кизил с Сатурном связан. Он в камнях растет. Кизил, знаете об этом? Ему нравится каменистая почва. Все растения, которые живут, все деревья, которые живут в аскетичных условиях, связаны с Сатурном. Культурные растения не могут жить в аскетичных условиях, они связаны с Юпитером. Например, дикая груша, Сатурна больше, а домашняя груша больше Солнца. Меркурий теперь. При перегрузке Меркурия начинает болеть печень, почки, нарушаются функции. Орган начинает распирать от перебора энергии. Прет в разные стороны. Он ощущает орган. Допустим, щитовидная железа начинает увеличиваться. Ее распирает. Дисфункция означает перебор энергии. Если она, у нее пониженный тонус, означает недобор Меркурия. Любое нарушение функции означает проблема с Меркурием. Меняются гормональные функции человека. Болит или стучит сердце, перебои в сердце, аритмия, тахикардия и так далее. Сниженный пульс, это все то туда, то туда кидает. Давление прыгает то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Такие болезни сложно диагностируются. По врачам ходит человек, и все ему разные диагнозы ставят. Он никак не может понять, что же у него вообще болит. Ясно? Это Меркурий. Значит, могут начаться чесотка глаза, глаза чешутся. Сильно хочется так чесать. Это вот связано с Меркурием. Может быть зуд по всему телу. Причем зуд такой, то там кто-то пробежал, то где кто-то пробежал. Как будто вошки по вам бегают. Знакомая, да, картинка? А так смотришь на тело, вроде все нормально, ничего нет. Никто по мне не бегает. А это тот Меркурий так себя ведет. Могут меняться гормональные функции человека. Эмоциональная неустойчивость возникает. А реактивно человек реагирует на раздражающие факторы, очень буйно реагирует. Либо наоборот подавлен. Например, какой-нибудь человек через дорогу переходит, машина едет на него прямо, он не видит. Или так стоит. Вот так вот машина остановилась. Ты что, с ума сошел? Он вернулся дальше, пошел. Нет контакта с окружающим миром. Болезнь по Меркурию – это клаустрофобия. Также болезнь по Меркурию, как это называется болезнь? Аутизм, вспомнил. Аутизм. Типичная болезнь по Меркурию. Нет контакта с внешним миром. Меркурий – это контакт. А также чрезмерно болтать человек начинает. Он болтает, ему никак не остановиться. Через речь у него уходит прана, жизненная сила, потом падает без рук, без ног, ни живой, ни мертвый. Но как только он кого-то видит, начинает болтать. Ясно? Причем болтает непонятно о чем. Если его спросить, о чем ты сейчас говорил 5 минут назад, он не вспомнит. Он не отслеживает, что он говорит. Поэтому видели таких людей, идут, сами с собой разговаривают. Заговариваются. Заговаривал человек, начинает. У него Меркурий уже страдает. Логические нарушения в памяти тоже с Меркурием связаны. Меркурий сильно связан с речью. Так вот, речь можно лечить с помощью травмы рута. Рута – это трава, которая связана сильно с Меркурием. Липа, я уже говорил, липа, рута, киви, зеленые камни, все зеленые камни связаны с Меркурием. Вообще любая листва, любые листики связаны с Меркурием. Например, листья герани будут хорошо действовать на логику и на баланс между умом и речью. Связь одного с другим. Таким образом, основные правила, еще раз повторим, существует 3 основных схемы. Пишите, первая схема нагружающая, вторая разгружающая и третья нейтральная. Нагружающая схема носится по правой стороне, правая рука и правая нога. А также, если будете использовать мази, наносится по правой стороне тела. Разгружающая схема – левая сторона. Нейтральная схема, когда по диагонали идет вот так. Правая рука, левая нога, левая рука, правая нога. По диагонали ставится. Ничего не увеличивает, ничего не уменьшает. Просто восстанавливает функции. Вот так используется, когда у человека, когда человеку нужно восстановить Меркурий. Не надо его нагружать, не надо его разгружать. Просто по диагонали. Давление прыгает туда-сюда, туда-сюда. Непонятно, что у него, да? Увеличивать ему или снижать? Ему поставим на левую, у него упало сильно. Поставим на правую, поднялось сильно. Никак баланс не поймать. В таких случаях используется нейтральная схема. Левая рука, правая нога. Вот так по схеме. По левой, по диагонали вот так вот идет. А все равно? Нет, не все равно. Теперь смотрите следующий момент. Через левую сторону, через левую руку, через левую ногу энергия входит в наш организм. Допустим, через левую руку, вот сейчас у меня, вот здесь, через левую руку, входит энергия воздуха. Вата входит. А через правую ногу она выходит. Сейчас время после 6. Это означает, что в 12 часов вечера вот сюда мне пойдет огонь. Поменяется схема. Каждые 6 часов схемы меняются. Еще раз объясняю. Через левую руку, через левую ногу входит энергия. Сейчас у меня идет воздух через левую руку, выходит через правую ногу. Огонь входит через левую ногу и выходит через правую руку. Теперь сейчас понаблюдайте сами, у кого какая конечность теплее, правая или левая нога? Или рука? Отследите этот момент. Или вот так вот сделайте, какая из рук лучше работает, легче. Какая мягче, там огонь. Ясно? Можно использовать, то есть таким образом, что происходит. Сейчас 6 часов у меня наступила схема. Левая рука, правая нога. Вечером, ночью, после 12 часов, все будет наоборот. У меня будет схема вот такая. Воздух пойдет в левую ногу, будет выходить через правую руку. Вот почему состояние меняется человек каждые 6 часов. Поэтому вы должны эти травы ставить, учитывая смену вот этих каналов энергии и так далее. Понятно? Это сложная наука, но если вы это освоите, вы можете очень эффективно себя лечить. Итак, смотрите, допустим, у человека перегруз ваты. У него спазмирует постоянно шею, ему холод в теле, его крутит, вертит. Куда вы будете ставить и какую траву? Теплую или холодную? Иньскую или яньскую? Яньскую. Нам нужно вату потушить. И куда вы будете ставить? На вату. Вам нужно поймать эту схему, где у вас вата сейчас идет, и на нее поставить. Ладно, я понял, все, у вас закипело уже. Гораздо проще. Называется метод научного тыка. Берете сбор и просто начинаете пробовать. Поставили вот так и вот так. Сидите, смотрите. Ничего. Или хуже стало. Снимаете, ставите вот так. Сидите. Оп, легче стало. Попали по схеме. Так проще? Но вы должны понять, для чего нужна нейтральная схема. Когда у вас непонятно, что происходит. Когда бегающая боль, вот так вот, туда-сюда. А когда у вас есть четкое понимание, все в голове давится, это лак давит, там все давит, значит все, я не перегрузила. Смело ставите на левую руку, левую ногу. Понятно? Следующий момент. Это довольно-таки сложная методика лечения, но она очень эффективная. Вы так можете любые камни использовать, любые предметы, любые масла и так далее. По этой же системе. Наложение трав дает очень сильный лечебный эффект. Сейчас немножко поговорим на эту тему. Травы также можно смешивать и с маслом. Можно втирать их в кожу. То есть ношение трав, оно удобно. Вы один раз поставили, и вас будет лечить. Наложение трав вместе с маслом дает тоже очень сильный лечебный эффект. По этой же схеме вы делаете. Следующий есть вариант. Можете просто наложить смесь трав с маслом прямо на больное место. То есть схематичное лечение – это лечение уже высшего уровня. То есть там надо уже хорошо разбираться в этих энергиях, что там происходит. Допустим, болячка, хондроз. У человека болит шея. Ее крутит, ломит. Такое ощущение, что вот на любой холод она реагирует. Это означает, что там у нас скопилось. Если крутит. Воздух, видите? Вихрь. Вихри враждебные воют над нами. Так, что у нас вату снижает? Агни. Значит, берем масло, раз. Растительное масло, топленое масло, горчичное масло. Какие еще бывают масла горячие? Вспоминайте. Кунжутное масло. Все горячие масла. Так. Допустим, вы берете также перец черный. И горчицу желтую, и горчицу черную, перемалываете на кофемолочке. И что делаете? Смешиваете ее с маслом. И начинаете локально ее наносить. Нанесли локально, завязали платком сверху. Все. Да, компресс. Компресс делается. Вата будет там уничтожаться очень глубоко. Также массаж медом. Да, надолго. На сутки. На сутки. Масло что сделает? Во-первых, оно не даст сжечь кожу, перцу, масло. И при этом масло становится анупана, начинает нести энергию очень глубоко. Масло само по себе лечит, даже без трав. Простое растительное масло очень эффективное, можно с помощью этого масла очень эффективно лечить многие болезни. Болезни ваты простое растительное масло прекрасно лечит. Просто берете, натираете, все. Также есть еще другие продукты, такие как, например, нефтепродукты, например, керосин, скипидар и так далее. Это очень сильное воздействие дает, очень глубокое дает воздействие, но в тамагуне, в полной. Но когда у человека совсем уже ничего не пробивает, его такие штуки можно, такие припарки скипидарные делать. Также керосин вместе с корнями деревьев или растений можно лечить кости. Например, перец белый хорошо уничтожает отложения солей, растворяет их. Также мы говорили, что отвары из трав можно делать в молоке, молоко можно закапывать в нос или пить молоко носом. Знаете, об этом слышали когда-нибудь? Потому что здесь находятся каналы, во рту их нет, они есть вот здесь. И нам нужно найти лекарство прямо в этот канал, чтобы он пошел. Вот почему носом пить надо. Также хорошо носом пить теплое молоко с травами, и таким образом очищается носоглотка вся. Также горячее молоко используется в виде наложений, то есть можно примочки делать молоком, особенно к чакрам будет сильный лечебный эффект. Сейчас мы с вами давайте таким образом будем делать. Вы будете вопросы задавать, мы будем отвечать на вопросы одновременно и пользу делать, и заодно будем какие-то схемы раскрывать новые. Да? Давайте, поехали. Какие проблемы, какие болезни у вас есть, задавайте вопросы по вашей конкретной теме, чтобы мы не теряли зря времени. Муку не приносит, а сколько ему лет? Значит, не нужно ему давать эту муку. Вот, значит, он ему не подходит этот продукт. Не надо это исправлять. Ему просто не подходит этот продукт. Вот и все. Надо, значит, давать ему другое зерно, которое ему подходит. Аллергия – это болезнь огня. Первое, что нужно понять, это огонь. Причины две. Первая причина – это несовместимость продуктов, которые он ест. Вторая причина – это его психическое состояние. В основном вызывает аллергию. Продукты, аллерген и его психоматика, как он тебя сам внутри ведет. Поэтому сначала нужно отследить продукты, протестировать ему продукты, убрать все острое, пряное и все, что может вызвать огни. Например, такая вещь может возникнуть из-за шоколада. Простая, безобидная шоколадная конфетка может вызвать такую вещь. Кстати, шоколад сильно оскверняет питу. Он ее грязным очень делает, печень засоряется очень сильно от него. Почему-то у нас люди привязаны к тому, чему что вредит. Вот заметьте. Вот вы заметили, нет? Вот что вредит, вот к этому привязаны. Вот как-то вот странная такая вот логика у людей. Шоколад вот этот черный, не ешьте его, белый лучше ешьте, молочный, он не такой вредный. Также пережаренная пища очень плохо влияет на печень, засоряет ее. Питу становится грязной, идет ама, ама это шлак. Итак, аллергии лечатся таким образом. В основном идут береза, череда, также идет хорошо кокос, кокосовое масло, кокосовая стружка, творог свежий можно наложить по виде повязок, свежий творог. Сметана. Можно попить глиняную воду, чтобы шлаки вывести из организма. Глину голубую развести водичкой и пить. А он абсорбирует все шлаки и выведет. Аллергия еще может возникать из-за токсинов в организме. Аллергия – это сложная болезнь. А как глину разводить? Просто водой, чтобы она мутная была. И все. Еще вопрос. Скажите, подагра. Подагра надо тяжело лечить. А рецептом просто не отделайтесь. Надо к врачу уже идти. Повышенная функция, пониженная функция щитовидной железы. Пониженная функция щитовидной железы связана с пессимизмом, с апатией в жизни. Тоска, меланхолия, такие вот депрессивные состояния, стойкое депрессивное состояние. Человек уже не верит, что он будет счастлив когда-то в этой жизни. Значит, лечится валерьяна в основном, успокоить надо человека. На правую руку надо ставить, указательный палец правой руки. Ванилин хорошо лечит щитовидную железу. А также топленое масло, ги. Ги нужно наносить, натирать маслом верхнюю часть руки и ноги. Киви хорошо еще щитовидную железу лечит. Можно прикладывать и можно есть. И то, и другое можно одновременно делать. А это уже рассасывать надо. Это уже корни должны пойти в действие. Корни уже, да. Но рассасывают чаще всего корни деревьев, обычно рассасывают. И корни растений, такие как тысячелистник, чистотел. Корень валерьяны, например, может рассосать. Он же корень. Корень березы, кстати, хорошая очень идея. Шиповник может рассосать. Шиповник хорошо рассасывает все. То есть при рассасывании используются только корни. Не травы, не веточки, не листики, только корни. Отвар, понимаете, отвар, он имеет определенную силу, но там нет праны, нет биологической силы, там просто химический состав. Лучше прикладывать. Можно и пить, и прикладывать. И то, и другое. Одно другому мешает. А вот как совмещать, когда вообще увеличена функция щитовидной железы и узлы? Как по очереди ставить это? Ну, одновременно. Корни одновременно все будут делать. Например, корень пустырника это может сделать. И рассосать, и успокоить. Щитовидная железа связана с психическим тонусом. Мантра хам. Если помните, произносили? Хам. Если вибрация идет. Не хам, а вот так. Хам. Научиться не беспокоиться и никого не беспокоить. Это возникает из-за сильного напряжения в жизни. Человек всего боится, он боится завтрашнего дня. А еще глубже это причина безбожия, он верит в свои силы. Он не верит, что он находится под защитой, поэтому волнуется по каждому пустяку. Понятно? А также, если мужчина женщину защищает, она сама о себе думает, сама о себе заботится, и у нее тоже это возникает. Чаще всего мужчины повинны в этих заболеваниях. Ведут себя очень распущенно по отношению к женщине, не учитывают ее психику. Болтается где-нибудь, гуляет, она дергается, сидит с утра до вечера, каждый день. У нее уже ум-то сильнее, морги уже там звонит, у нее уже там приступы идут. А он, да, задержался, ребята, что ты волнуешься, все нормально, все. Расслабься. Тебе что, было трудно позвонить? Сыновья. Понятно? Сыновья, вот это все бьет. На ночь можно днем. Конечно. Где-то сутки. Лучше всего 12 часов, но можно и сутки. Давайте дальше вопросы по травмам. Капха в носу. Еловые ветки хорошо ее рассасывают. Аир корень, нимб лист. Вдыхать можно в нос. Так вот, трубочкой. Туда. Прогревание также носа можно делать солью. Соль греете на сковородке, мешочек кладете вот сюда. Капху будет уничтожать. Капху уничтожает солевые ванны. Соль в ванну сыпете, делаете морскую воду и ложитесь в нее. Потом душ принимаете. Капху будет уничтожать. Острые пряности также используются. Имбирь, например. Но лучше всего действует аир, чебрец и ветки ели. Дальше. Аденоиды. Аденоиды связаны с несмирением. Болезнь этих аденоидов связана с несмирением. Нехватка терпения и смирения. А также это же фильтры в носу. А если человек питается неправильно, если он шлакует себя каждый день, то вот эти фильтры не выдерживают. Вот тут есть фильтры, вот тут есть фильтры. Они начинают страдать. Гланды то же самое, кстати. Знаете, что гланды делают? Бисфенол А. Он защищает мозг от токсинов. Это как губка, фильтр в машине. Когда человек страдает такой болезнью, которая называется свиняк, слышали? Ест все подряд. Токсинов копится очень много, у нее эти фильтры не выдерживают. Они начинают распухать, все, уже токсинам некуда деваться. И их просто удаляют. Когда ударяют гланды, это очень плохо для здоровья. Все, в мозг начинает идти. Поэтому нужно есть правильно. Диета решит очень многие проблемы. И все-таки, если они заболели, то нужно провести очистительную процедуру. Очищать свой организм от шлаков. Выводить токсины, тогда это будет легче. Они не будут воспаляться так часто. У детей это возникает из-за того, что их перекармливают сладким. Родители очень любят своих детей, они их перекармливают сладким, в результате попадают под нож за такую любовь родительскую. К сожалению, в нашей стране очень низкий уровень здравоохранения. Об этом даже никто и не знает. Не проводится никаких консультаций, ни в детских садах, нет таких учреждений, где могли бы родители учить и подсказывать, что можно вашему ребенку, что ему нельзя. Это проблема социальная в целом. Детки не страдают из-за этого. Они же не понимают, что можно, что нельзя. Едят, просто едят. Понятно, да? С этими вот железами, что нужно делать. Пройти процедуру очищения. Кишечник надо вычистить для начала. Желудок, кишечник, толстый кишечник. Полынь хорошо очищает. Горький вкус очищает организм от токсинов. Листья нимба. Индийский такой есть препарат. Листья нимба очищают. Куркума очищает. Молоко очищает сильно. На молоке можно попаститься. Диета молочная. Следующий вопрос. Сахар. Чего сахар? Повышенный сахар. Береза, ветка, авиоз, топинамбур, навоз коровий может снизить. Да куда? Носить можно повязки на левую руку, левую ногу. Снижать чрезмерную активность. Извините, ветку как? Браслетом? Да, просто браслетом вокруг руки наматывайте и все, и носите. Пока не высохнет. Высохло, свежую ставите. Это связано с уданой праны. Дана прана, идущая вверх. У нас еще не было семинара по аюрведе. Удана – это энергия, идущая вверх. Если она не идет вверх, садятся голосовые связки. Поэтому бадьян лечит, топленое масло лечит, смазывать горло можно. Также финики поднимают удану вверх. Золотой корень поднимает удану вверх. Можно золотой корень вместе с бадьяном, смешать с топленым маслом, делать компресс на горло. Связки будут восстанавливаться. А почему тогда очень часто вот потеря голоса связана с похолоданием? Ну подумайте. Подумайте, почему это происходит? Похолодание — это что? Вата. Вата что идет, когда ее много? Связки делает негибкими. Они становятся твердыми, как резина. Сковывает ее. Посмотрите, что происходит на улице. Лед везде, все сковано. То же самое происходит в связках, они скованно становятся. Они не могут вибрировать, как им нужно. Сосуды не могут вибрировать. Мышцы не могут вибрировать. Фокус глаза тоже начинает плохо работать. Понятно? Поэтому нужно тепло греть. Поэтому ги с такими специями, с теплыми. Черный перец хорошо лечит горло, удану. Масляный массаж, в общем, самый лучший вариант. Дальше. Вот. Пониженная энергия. Да, понижена солнечная энергия. Не хватает. Не береза. Береза холодит. Не надо березу. Теплая надо расти. Вишня, например, греет. Вишня, персики, абрикосы. Яблоко охлаждает. В общем, шиповник, ветка, она красная. Видели? Красная, там прямо солнце есть. Особенно весной она наливается красным цветом. В общем, ветки, где вы видите ветки с красным цветом, это означает солнце. Можете эти ветки просто поставить, сразу легче будет. А также ги, прекрасная вещь. Очень хорошо спазмы снимает, кровообращение лечит. На правую? Почему же на левую-то? На правую? По правой стороне, правая рука, правая нога. Да, можно прямо натирать, втирать по правой стороне. Ги, в принципе, можно натирать все конечности. Хуже не будет. А ветки на правую сторону поставить. Или, допустим, смесь горчицу черную вместе с черным перцем и корицу. Кровообращение головное лечит. На правую руку. Корица, а, кстати, корица еще поднимает удану вверх энергию. Такой сбор поставить, сразу спина начнет выпрямляться. Энергия пошла вверх, разворот пойдет. Что? Нарушение эластичности сосудов. Эластичность сосудов, это означает у нас что? Что? Догадайтесь. Там бляшки, там надо... Эластичность, слово было, эластичность. Там не должно быть ваты. Должна быть гибкая. А что дает гибкость? Мягкость. Гибкость дает вода, мягкость дает огонь. Значит, нам нужно что? Растение, которое будет давать и воду, и огонь. Это что у нас? Вот как раз-таки меркурианские камни. Например, ну, такие камни вы не найдете. Давайте про травы. Например, овес, а его, особенно его солома или его зеленая часть овса. Виноград. Виноград на сосуды влияет хорошо. Овес будет делать эластичность, будет укреплять сосуд. А виноград будет функцию лечить. Листья винограда, например. Листья, а сами фрукты – это уже Венера. Крупы идут. Чтобы укрепить сосуд, идут крупы. Зерно, например, овес, пшеница, рожь. Оно влияет на мышечную ткань. Сосуд, стенка – это мышечная ткань. Значит, воздействие должно быть на нее. И тепло дать. Больше тепла. Массаж, например, нужно делать головы маслом. Мастопатии был вопрос. Мастопатия – это опухоль, это своего рода онкология, и рассасывается такими методами. Нужно использовать корни деревьев, например, клен, тополь, береза, например, липа – корень, аир – корень, тысячелистник – корень, и голубая глина, как ни странно, потому что в голубой глине находится солнечная радиация. Там находится солнечная энергия. Можно делать такие, можно глину смешать с аиром и делать прямой компресс на пораженный участок. Многие женщины таким образом избавлялись от этой болезни. В частности, моя родственница, она вылечила мастопатию, и уже хотели грудь отрезать. Мастопатия – это болезнь сложная, но она лечится. Понятно? Корни. Как понять ваше дерево? Вы подойдите к дереву, подойдите, обнимите его и стойте рядом с ним. Если тяжесть пойдет, грузить вас начнет, вот эти признаки начнут появляться, что я вам говорил, значит, не подходит. Дерево, которое вам подходит, вы почувствуете легкость, свежесть, сила пойдет, энергия пойдет к вам. Значит, ваше дерево. Но в основном такие могучие деревья. Чем крупнее дерево, тем сильнее его разрушительная сила. Точнее, его корня этого дерева будет разрушительная сила. Клены чаще всего рассасывают хорошо. Замечено на практике. По правой стороне. Если мы хотим рассосать, значит, нам нужно увеличить энергию. С помощью удара мы это делаем. Нам нужно увеличить силу огня в теле. Корень шиповника неплохо рассасывает тоже. Там много огня солнечного. А также марсианские растения хорошо разбивают. Ну, все корни – это марсиане. А в частности, корень этого боярышника. Корень чистотела неплохо рассасывает опухоли. Но чистотелом аккуратно. Если вы поставили чистотело, заметили, что начали покрываться красными пятнами, и вам стало тяжело жить, это означает, что он вас грузит очень сильно. Чистотел – это ядреная трава. Атомная бомба, в общем. Будьте аккуратны с ней. Самое главное, что вы должны понять, не надо терпеть. Вот так вот. Больно! Лечусь через обострение. Это неправильно. Неправильный подход. Лечение через обострение – это лечение в гуне страсти. Вылечение буни благости означает хорошо сразу становится. Понятно? Если вас начинает, вам тяжело стало, и при этом вы чувствуете, что у вас энергия уходит, это означает, опухоль будет сильнее расти, а ваше тело будет истощаться. Это означает, что корень этого дерева убивает вас, а не опухоль. Вы промахнулись. Нужно же не только стрелять, нужно еще попасть. Не в своего, а во врага. А бывает так, что корнями бьют по себе. А опухоль, да, отлично. Свой своего убьет. А я буду расти. Так что с корнями деревьев нужно очень аккуратно. Любой признак перегрузки или какого-то дискомфорта, значит, либо дерево не подходит, либо схема неправильно стоит. Можно даже поставить по нейтральной, не только по нагружающей. Также опухоль хорошо высушивает конопля. Конопля, семечко. Она ее высушивает, воду из нее вытягивает. Она погибает. Чили. А? Да, она сушит, конопля сильно сушит. Наркоманы это знают, они когда курят эту травку, они потом пьют очень много, у них сухость во рту, в мозге сохнут, все тело сохнет. Вот опухоль можно еще высушить, лишить ее возможности. Также можно многие вирусные инфекции лечить коноплей. Обезвоживание возникает, а вирус не может жить, когда нет водной среды. Ему влага нужна. У него уничтожается база, на чем он колонизируется, где он живет. Семя конопляное. Только смотрите, не пристраститесь, а то понравится коноплю жевать. Но она даст такой слегка уплыв будет. Даже если поставите локально, будет действовать. Веселые-веселые будете ходить. Ну а через какое количество времени проявляется уже зрение? У всех по-разному. Нельзя сказать, что вот у всех одинаково. У каждого человека свой индивидуальный организм. У кого-то через неделю, у кого-то через день, у кого-то через два, у кого-то через год. Нужно время. Было случай, что опухоль у одной женщины, мастопатия, прошла через 3 дня. Просто исчезла, рассосалась. Она сначала мягко, как кисель стала, а потом рассосалась. А у другой через 3 месяца. Нельзя сказать однозначно. Вот, язва – это болезнь чего? Огня. Значит, мы используем какую схему? Нагружающую или разгружающую? Мы хотим его снизить. И какие травы будут идти? Лунные, успокаивающие, фенхель, анис, береза, почка, шиповник, цвет, подорожник, лист. Корень будете использовать подорожника? Ни в коем случае. Корень – это Марс уже. Огонька поддаст. Чтобы не мучился. Быстрее, чтобы все было. Дальше. Облепиха прекрасно лечит. Лист облепихи хорошо лечит. А расторопша плоды хорошо лечит язву. Масло облепиховое, если оно не на подсолнечном масле сделано. Если там подсолнечное масло, сделайте себе бубо. Облепиховое масло не должно быть на подсолнечном. Это неправильно. Это испорченное масло. Берете просто облепиху свежую, ешьте. А кровохлебка корень хорошо лечит. Бадан корень хорошо лечит. Отвар дуба хорошо лечит. Кора дуба. Вяжущий вкус должен присутствовать. Гранат, корка хорошо язвы лечит. Зверобой... Можно лучше воздержаться от него. Зверобой используется при язвах в случае, когда там инфекция. То есть язва, вызванная вирусом или какими-то паразитами. Такое тоже бывает. Тогда используется зверобой. Убивается паразит таким образом, потом уже лечится язва. А если это связано с питой, то зверобой не стоит. Там огня много зверобоя. Ромашка тоже огненное растение, кстати. Ромашка лечит язвы, связанные с паразитами. Лямли, например, могут вызвать язву. Давайте вопрос еще. Что? Лимфоузлы увеличены, означает иммунная система слабая, она с вирусом борется. Надо использовать горчицу черную, горчицу желтую и черный перец. Черный перец хорошо лимфоузлы лечит. Повязки, да. Иммунитет надо поднять. Не хватает сил организму бороться. Перегрузка идет лимфосистемы. А также нужно увеличить еще и солнце. Шиповник, например, пить. Витамин С нужно получать. Витамин С увеличивает защитные свойства организма. В шиповнике очень много витамина С. Кориандр плоды хорошо лечит иммунную систему. Семя донника будет лечить лимфосистему. Топленым маслом можно мазать увеличенные вот эти вот узлы. Топленое масло все три доши восстанавливает сразу, уравновешивает. Все вводит в покой, в мир. Следующий вопрос. В общем, фобии, да? А травами сложно лечить психические расстройства, они могут просто придавливать вот это состояние. Но в частности есть некоторые травы, которые могут повлиять. Это корень пион уклоняющийся, валериана, герань, такие растения, как пустырник, ладан. Но вообще хочу вам сказать, что фобии связаны с самскарами. Это лежит глубже. Это не в физическом теле, это в психическом теле. Психика лечится с помощью янтр и мантр. Если говорить вот так вот по психиатрии. Травы, они просто успокаивают человека. Но травы дают, чтобы он успокоился, чтобы хотя бы мог начать лечиться. То есть, чтобы он мог спокойно сидеть и заниматься медитацией, повторять мантры. Если он в возбужденном состоянии, он не может подойти к этой процедуре. Поэтому травы, они просто что делают? Глушат. А камни, да. А какие? Могут. Вы не подберете сами. Это просто к специалисту. Надо ехать к Олегу Геннадьевичу Турсунову в Москву. С ним разговаривать на эту тему. Это вы спросите там за столиком, ребят. Там есть все камни, он большой специалист в этом деле. Вы сами камень не поставите, там нужно очень четко попасть, увидеть, как это у него стоит карма и как ее нейтрализовать. Мантры вам доступны. Такие мантры, как ям, ям, ям, ям. Анахата страдает, сердечный центр. Такие мантры, как мантры, связаны с святыми именами Бога. Говинда. Ади Пурушам, например. Или Ом Намо Нараяна, Ом Намо Нараяна, Ом Намо Нараяна. В ухо. В ухо читается человеку в левое. 108 раз. Это один подход. 61. 108 бусин берется и читается таких вот 16 кругов в ухо. Каждый день можно лечить такие тяжелые психические отклонения. Мантра также, не мантра, а звук. Просто ом слушать тоже будет лечить. Но это отдельная терапия. Психику вы вот так просто травочками там, какими-то пилюлечками не вылечите. Это лежит в уме, а мы можем достать его только звуком. Звук может туда проникнуть. Понятно? Поэтому психиатрия – это отдельная тема в аюрведе. Янтра также, визуализации образов. Это уже нужно специальный кабинет оборудовать, что человек садился, ему наушники в уши ставят, идут мантры и янтры пошли. Графические изображения. Работает уже цветотерапия, например, с умом идет работа. Допустим, бегущая строка, быстро меняется цвета. От холодного к горячего, от горячего к холодному так пробегают. Его ум ходит. Таким образом, вытаскивает из его глубокие самскары, и мантра звучит. Так постепенно можно человека пролечить. Почему мы не можем это делать сейчас? Потому что это нужно сесть вот так вот и оборудовать. Лабораторию нужно делать. Техника нужна, например. Хорошее видеоизображение. Раньше делали с помощью ламп, лампы ставили. Это стеклышки были различных цветов. Внутри горел масло, ги. Я вам смотрел и слушал звук мантр. Также очень хорошо лечит психику разведение костра. Он сам разводит костер и смотрит в огонь. Смотрит в огонь, и в это время нужно под ситар или под тамбуру петь мантры с определенными звуками. То есть там есть целый отдел, пласт, которого сейчас мы не сможем охватить. С помощью мантры можно ввести себя в любое состояние, которое вы хотите. С помощью мантры можно даже просечь пространство. Вы можете увидеть даже то, что находится за этой стенкой. Но этим нужно заниматься. Само гипнозом можно делать. Можно войти в транс и увидеть, что сейчас происходит на Луне, например, или в Америке. А что там? Для йога вылечить психическую болезнь, никаких проблем нет. Абсолютно. Он знает, как это все устроено. Психические болезни возникают из-за того, что в прошлом человек совершал насилие над другими. Теперь его это вот эта вот сила греха, которую он совершил, давит сейчас в этой жизни на него. Понятно? Поэтому только очищение через Святое Имя можно лечить такие болезни. Все остальные терапии не работают. Он наказан. А Святое Имя очищает. Сам Бог об этом сказал. Повторяйте мои святые имена. И молитвы тоже лечат, кстати. Молитвы. Идея та же самая. Мы молимся, Богу обращаемся за помощью. И Бог, Он его освобождает от этой кармы. А также с помощью аскез. Допустим, родители могут аскез удержать и отдать плод своих аскез этому ребенку. А также я знаю, что заговаривают. Есть бабульки, которые заговаривают такие вещи. Сговор – это тоже мантра своего рода. Но она немножко отличается. Там святых имен нет. Хотя некоторые молитвы упоминаются о Боге. Там просят вмешаться, помочь. Понятно, да? А, это спит и связано с огнем. Огонь отвечает за формирование клеток и за их разрушение. Если это значит повышенный огонь в глазах, надо снимать. Розовая вода, раз, ветки, не ветки, а листья березы накладывать. Коровий навоз также сухой носить можно. И калинджи, специя такая есть, восстанавливает сетчатку глаза. То есть сначала нужно их охолодить, вывести оттуда агни, а потом восстанавливать с помощью калинджи семечко моркови, например. Восстанавливает глаза. Запомните, когда идет разрушение чего-либо, это означает действие агни. Огонь все пожирает, сжигает. Если косоглазие, можно что-то? Косоглазие связано с нарушением функции мозга. Это проблема не мышц глаза. Эта проблема глубже лежит. Левое полушарие, правое полушарие. Если глаз косит вот сюда, слева направо, ну как в данном случае, как у вас, какой вариант? Ну, в общем, смотрите, глаз, левый глаз косит в центру, означает, что у человека проблема с левым полушарием. Перегруз идет левого полушария, тонус напряжен. Ну, значит, нужно использовать такие растения, как пион, фенхель, валериана, доступный нам, в створке фасоли, неплохо тоже лечат. И нужно делать массаж головы, снимать тонус. Вот здесь вот сзади находятся глазные яблоки там в мозгу, которые отвечают за глаза. Нужно точечный массаж делать, расслаблять тонус мышц. Не мышцы, а тонус психический снимать. Каждый день это надо делать. Топленым маслом и мускатный орех с молоком пить. И упражнения для глаз нужно делать. Но это проблема психическая на самом деле. Это не физиологическая проблема. Чем еще? А? Топленое масло, молоко с чем? Молоко с мускатным орехом. У китайцев видели глаза косые? Вот так у всех. У многих азиатов косят глаза. Видели? Не огня много, дури много. Это означает, что человек ослеплен какой-то своей идеей, и он видит только одно. Цель идет, действие. Действует надо. Тяпку в руки и пошел. Работать надо, однако, работать. Ясно? Это не хочу работать. Пускай змеи работают. Сюда пошел. Левое, справа на левый. Надо бы работать, да не хочется. Перекус. А вот этими травами любой перекус лечится или только левый? Надо смотреть индивидуально человек. Где у него очаг, где у него напряжение, в каком месте. И работать с его сознанием. Левши замечено, чаще всего они не отвечают за свои слова. Они думают, что они это сделают, но у них нет сил сделать. Заметили это? Кто замечал? Левши. Они говорят, что да, это надо, я это буду делать, но у них не хватает сил исполнить свои желания или свои обещания. Ясно? Левша. Означает, что левое полушарие у него активно, правое пассивно. Правое – это воля, левое – это мысли. Центр, центральный мозг – это деятельность. То есть, когда человек работает активно, у него отключается левое полушарие и правое. Заметили, нет? После тяжелой работы вы не можете учиться, ничего не соображаете. Вот вы даже профессор или какой-то ученый человек, или педагог опытный, но после физического труда вы ничего не соображаете. Такое ощущение, что вы вообще ничего не знаете. Колхозником стали, в общем. Теперь понимаете, почему физический труд, тут колхозники такие неразвитые, точки зрения, ну, необразованные люди. Чем больше трудишься физически, меньше образования. Вот и все. И чем больше они трудятся, тем тяжелее им учиться. Вот почему рабочий класс не может учиться. Очень простая причина. Поэтому они там и находятся, потому что им не интересна ваша учеба. Им интересно, что гайки крутить, это их жизнь. Это называется шудры. Есть шудры, есть вайши, есть кшатри, есть брахманы. Брахман – это учителя, это ученые, врачи, это брахманы все. А кшатри – это те, кто на погонах, с погонами ходят, чиновники. Они хотят управлять. Также директора – это кшатри. Вайши – это торгаши. А шудры – это рабочий класс. Поэтому нет смысла их винить, это все разделено уже высшими силами. Без этого общества, без этих людей мы тоже ничего не сможем сделать. Кто-то должен это скрутить, эту микрофонную стойку. А? Шудра? Конечно. Шудра. Шудра самая настоящая. Боксер? Я не слышу, громче. Так а что там думать-то? Бей по лицу, да и все. Там, понимаете, там не нужно особого осознания вещей. Я говорю про ответственность. Правая сторона – это ответственность. Левша означает, что… Понимаете, это не хитрое дело – научиться эффективно бить по лицу человеку. На самом деле это очень глупый вид спорта. Очень глупый. Потратить свою жизнь, что тебе били по лицу, всю свою, и ты бьешь по лицу. О, какой хороший спорт. Лучше ушу тогда заниматься или айкидо, больше толку будет. Там хоть есть какое-то творческое начало, там хоть дух культивируют они, работают своим сознанием. Это есть смысл заниматься таким боевым искусством, а это совершенно тупой вид спорта. Все они калеками потом становятся, у них серьезные проблемы со спиной, с головой у них и так далее. Зачем так себя вести? Но такая карма, ему это нравится. Он таким образом утверждается сам в себе. Вот это шудра. А брахман, он может спокойно владеть боевым искусством, нет проблем. Он не занимается физическими тренировками, что самое интересное. Он может сесть в медитацию, вот так вот, промедитировать и все понять, как можно сражаться на мечах, например. Зачем стоять там? Он так не делает, он сел спокойно или смотрит, посмотрел так, впитал. Ага, все, это вот так, это вот так, это вот так. Сел, промедитировал, все понял. Он в уме все это делает. В уме эту информацию можно быстрее усвоить, чем через физическую память, через мышечную память. А они тренируются через физическую память, отрабатывают. А он сразу делает память без физической силы. Поэтому брахман, они выше по определению. Понятно? Выше имеется интеллект, там, не то, что они там гордые, они просто интеллектуальные люди. И у них нет этой идеи потратить пол своей жизни на мордобой. Зачем это надо? Поэтому спорт, это не лучший вариант. Лучше заниматься йогой, тай-чи, вот эти все ушу, вот эти вот все занятия, тай-цюань, вот это лучше всего. Он дает здоровье. Китайцы очень сильно переняли аюрведу в свое время. Она сохранилась там. Как бы века не тронули. Потому что древнее государство. Чем древнее государство, тем больше там сохранилось вот этих вот знаний. Чем моложе государство, тем меньше знаний. Нет наследства, нет школ. Дальше поехали. Какие вопросы еще есть у вас по болезням? Что? Камни? Камни в почках и в печени. Две причины возникновения этого явления. Это хлеб и мука по вечерам. Также вечерние торты, кексы, жирная пища по вечерам. Подчеркиваю, по вечерам. Также может вызвать лямблии. Они нарушают желчь, меняет состав желчи своим присутствием. И желчь становится гораздо гуще, она не может уже нормально работать. Таким образом происходит скопление желчи, и она окаменеет со временем. То есть такие вот причины. А также чрезмерный критицизм и язвительность в характере. В почках чаще всего возникает из-за неправильного питания. И отсутствие простоты характера. сложный человек, очень такой чрезмерно. У него все осложнено в жизни. Начинает функция почек расстраиваться, и там токсины копятся, и возникают камни. Значит, растворяют камешки кориандра, плоды. Можно пить отвар густой, хорошо выводит камни, арбуз. А также барбарис, корень, рыльцы кукурузные. Хорошо камни дробит морена красная. Видели? Такая красная морена. А также выводит борщевик, корень, аир, корень. Вот такие вот травы в основном используются. Петрушка, корень, сельдерей, корень. При этом нужно разогреваться и душистый перец на руки поставить. Будет все расширяться и будет легче выхода камня. Но вот кориандр, он хорошо дробит в почках камни. В песок их превращает и выводит. Он там влияет на их химический состав. Тяжелые камни, такие как уратные, они вот борщевиком корнем лечатся. Но вот будьте с ним аккуратны, это ядовитое растение, очень едкое. Одна капля сока борщевика попадает вам на кожу, будет нарыв. Следующий вопрос. Не буду говорить, тяжелая болезнь. Давайте другую. Это к врачу надо идти уже. А? Нарушение обмена веществ. Аир, кориандр и диета правильная. Чаще всего нарушение обмена веществ возникает из-за неправильного питания и питания не вовремя. Нарушение обмена веществ. Нарушение цикла времени. Видите, какая связь? Ты живешь не в цикл с природой. Тоже таким образом в твоем организме хаос наступает. Поэтому начинайте все вовремя делать. Нарушение обмена веществ. Аир, кориандр, авиоз, отвар овса, топленое масло, массажи делать рук, ног. Огонь восстанавливает нормально, обмен веществ восстанавливается. Это нарушение агни. Неправильно начинают строиться клетки, дисфункция идет в организме. Какая планета участвует, кто скажет? Меркурий. Нарушение обмена веществ. Коммуникации страдают. Потому что человек не хочет коммуникабельно относиться к времени. Вот за это он получает нарушение обмена веществ. Понятно? Дальше. Воспаление легких, катары и так далее. Ага. Хвойные в основном идут. Хвойные растения. Пихта очень хорошо лечит воспаление легких, кора сосны хорошо лечит. Мать-мачеха, можно медом, мед, берете мед донниковый, мажете лист мать-мачехи и прикладываете на грудь. Также, если там вирус, то используется горчица желтая вместе с корой сосны. И ветку сосны надо поставить. А также воспаление означает много агни. Можно использовать корень бадана и навоз коровий. Навоз размазывать или повязки? С повязки. Сухой коровий навоз вместе с корнем бадана ставите на левую руку, левую ногу. А также массаж топленым маслом грудь. Грудь берете и втираете ему грудь. Можно вместе с навозом мешать порошком и втирать всю грудь полностью. Будет легче. Яблочный уксус тоже снимает воспаление. Яблочный уксус, тряпочку смачиваете и кладете на проекцию легких. Сюда. Пневмония то же самое лечится. Надо вирус убить. Ветка сосны, ветка пихты. Вирусы. Горчицы, кориандр хорошо убивает. Чистотел корень. И так далее. А вот еще был такой рецепт молоко с боржоми. Это вот почему? Не знаю. Там щелочное. Не знаю. Кстати, при язвах и при гастритах повышенных можно березу сжечь и пепел отпить. Пепел берете, в воде разводите, получается мутная вода, пить ее. Снимает вот эту всю кислотность и повышенную питу. Сжигаете полено березовое, И вот этот пепел нужно, можно пить вместо воды. Ну, водой заливаете, получается такая мутная вода. Через сито пропускаете, у вас вода получается. Ее пейте. Вот будет лечить гастрит и язвы. Рябина красная, расторопша. Также хорошо лечит фенхель, анис. Также хорошо лечит манго, косточка, зернышко. Рябина красная, корень. Хорошо очень лечит женское молоко, человеческое. В молоке можно женском в фенхеле творить и пить. Быстро снимает воспаление печени. Даже циррозы может лечить. Что самое интересное, в Индии женщины молоко сдают свое. За это деньги получают. В аптеке принимают. Они детей кормят до 7-8 лет. Знаете, из-за чего это возникает? Из-за сильной любви к детям. И не слушают всю эту западную дурь, что молоко вредно для здоровья. У них отношение другое. Поэтому чем больше вы кормите ребенка грудью, тем он будет здоровее и счастливее, и больше будет любить свою мать. Сильная очень связь возникает, любовная связь возникает. Не просто же так Бог дает молоко женщине. Значит, это надо. Зачем ее пережимать-то? Представляете, какая философия дурная. У нее еще молоко, она ее себе пережимает. А знаете, для чего это делается? Чтобы смеси вам продавать. Это бизнес. Вот и все. Означает, нет связи с матерью. Означает, она не была готова к его рождению. Или была готова, но боялась. Какой-то был страх. А что будет дальше? А смогу ли я его содержать и так далее? Это проблема с беременностью. Проблема вынашивания. Дети очень сильно реагируют на мысли своих родителей. Если, допустим, мать думала, родить или не родить, сделать мне аборт или нет. Вот представляете, вот так сидите в утробе, и вы слышите, может, убьем его или не убьем. Представляете ваше состояние? Убьем или не убьем? Да не нужен он нам. Или нужен? Ну ладно, пусть живет. Какое отношение будет к матери? Это остается в подсознании, глубоко. Поэтому у всех причины разные. Чаще всего это возникает из-за того, что была либо тяжелая беременность, либо она боялась чего-то, либо вот такие мысли были. И при кормлении ребенка нужно настраиваться. Внимательно настраиваться, начинать желать всем счастья. Надо на любовь настроиться. Это кормление ребенка – это не просто отпоить его молоком. Это целый духовный процесс. Раньше мамы в древние времена и на Руси так делали. Они пели песни, и был целый ритуал кормления ребенка молоком. Представляете? Ритуал. Она омовение принимала, она определенные мантры повторяла, молитвы, подходила к этому ребенку, садилась лицом на восток. В определенное время это делалось. И она начала с ним разговаривать, медитировала на своего ребенка, делилась с ним своей любовью и так далее. Это очень сокровенная вещь на самом деле. Сейчас, к сожалению, из-за того, что наших девочек не учат в школах этому. В Петербурге учат, как презервативы одевать, но не учат, как кормить детей и как воспитывать своих детей. В этом проблема, они не знают, как кормить. То есть там много факторов, основа связана с психикой человека, и ребенка, и матери. Ну вот таким образом по поводу печени. Еще хорошо печень лечит, а если там лямблии, рассол капустный. Вот квашеная капуста, этот рассол, этот сок, его можно пить, и лямблии будет выводить. Семечки тыквы хорошо печень лечит. Тыква вообще печень лечит неплохо. Также слива, солодка корень печень лечит. Молокогонные продукты, я уже говорил, это крапива, фенхель, а также, если она сама пьет молоко, коровье. И очень важно, это настрой матери. Если она раздражается, психует, если ребенок доставляет ей беспокойство своим плачем, то тоже могут быть сбои. Дети, они же беззащитны совсем, у них очень сильная телепатическая связь развита. У них родничок открыт вот здесь. Они слова не понимают, что вы им говорите. Они чувствуют ваши мысли. Причем мысли самые сокровенные, настоящие, те, которые есть. Прямо связь с вашим сердцем происходит. Поэтому кто-то, вы, я уверен, что вы замечали, ваш отец или мать ушла из жизни, и у вас как жизнь резко меняется, и какой-то груз свалился с плеч. Кто замечал это? Это означает, что у вас была тесная связь, пока родители живы. Когда они уходят, родители, у вас эта карма с ними развязывается, разрывается. Не разрывается, значит, не разрывается. Значит, будете в следующей жизни вместе жить опять. Если, допустим, ругались с родственниками, она ушла, мать, допустим, в гневе на вас и так далее, в следующей жизни может родиться вашим ребенком. И будет кусать вас за грудь. Я ей тут достану. Я буду пить молоко твое, я буду пить. Будет плеваться там, орать. Это связано с кармой человека. Может даже и друг прийти, и любящий человек прийти. Бывает такое, что муж в прошлой жизни может родиться у женщины в виде сына. И у них уже с детства, как он уже растет, он начинает проявлять супружеские отношения к своей матери. Знаете, такое бывает? Начинает вести себя как своей мамой, как своей женой. Она не может понять, что происходит. Заботится, ревнует другим мужчинам. Это означает, он был своим супругом в прошлом. Такое тоже бывает. Дальше поехали. Вопрос. Ну вот я уже говорил, молокогонные травы надо использовать. Крапиву, например, отвар. Варите и пейте ее. Усиливает лактацию молока. Дальше. Дантист. К зубному. Кости. Зубы. Две причины. Первая причина – это мясо. За мясо зубы гниют. За оскорбление зубы выпадают. А за пьянство зубы становятся некрасивыми. Такие кривые. Ну, пьяниц у всех, обратите внимание, не зубами проблема. Рот некрасивый становится. Кальция не хватает. Нарушение обмена веществ. Кальций. Творог надо больше кушать. Со сметаной. Бывает, что всасываемость желудка плохая, поэтому нужно горькую полынь попить. Горький вкус увеличивает всасываемость. Поэтому при анемии хорошо, у кого плохая всасываемость кишечника и желудка. Следующий вопрос. Да, он же горько-острый. Там два вкуса. Очень полезное растение. Горько-острый. Лечит питу очень сильно. Улучшает пищеварение. А вы что сказали сейчас? Какое вещество? Аир. Ну какие еще проблемы есть? Но шпоры можно выжечь горячей ртутью. Берете градусники, бьете их, у вас появляется небольшое количество ртути. Берете медный тазик, нагреваете ее и туда. Зверская процедура, но верная. Только смотреть, не отравитесь, надо это одевать. Аспиратор, маску. Но впитается, зато все там рассосет. Не, она не убьет человека, но он может поплохеть. Надо дозу знать. Это один из методов. Второй метод – это корни девисила вместе с керосином. Ну, понимаете, кости, чем грубее болезнь, тем грубее метод. Волосы выпадают. Гречный сок. Топленое масло с навозом коровьим. О, как часто мастят навоз? Я говорю про сухой навоз, не думайте свежий мазаться. Вас не поймут, поверьте. Представляете, мама пришла с лекции, притащила с деревни ведро навоза свежего, обмазывала голову и уходит по квартире. Вот как вы себе это видите? И вот так еще, смотрите. Нараяна. 03. А мне 02. Ясно? Просто, пожалуйста, Будьте внимательны, учитывайте, ну, как бы опыт, ну, культуру людей, их понимание жизни, учитывайте. Вы это уже поняли, они еще не поняли. На этом мы закончим. И это сегодня у нас была последняя лекция. Последняя была лекция. Я хочу вас всех поблагодарить, что вы мужественно выдержали стойкие морозы, приходили на этот семинар. И завтра мы еще с вами встретимся, посмотрим слайд-шоу. Мы уже сегодня там подобрали сцену, нашли там экран, повесили и так далее. То есть будет очень интересный материал. И завтра пообщаемся тоже с вами. Будет такая более свободная лекция, такая официальная, вопросы-ответы и так далее. И еще хочу вам сказать, пожалуйста, я вас прошу, не устраивайте дома революции. Не надо бороться с невежеством ваших родственников. Боритесь своим собственным невежеством. Не делайте этого. Вы сделаете еще хуже. Люди вас не поймут сразу. Нужно время. Сначала попытайтесь сами измениться. Докажите сначала делом. Делом докажите, что это работает. Тогда они сами скажут, я тоже хочу. Что это такое? В противном случае, если вы начнете фыркать на своем муже, на своих детей, мясо у них прямо изо рта вырывать, курицу в окно выбрасывать. У нас был такой случай один. Рассказывали. Один человек, значит, наслушался всего этого, решил революцию сделать в доме. И он в одно и то же время выбрасывал сосиски в окно. И под его окнами собрались бомжи. И они уже точно по расписанию приходили и ждали. Открывается окно, с криками вылетают сосиски. Они там уже лагерь разбили, шалаш там у них уже был. Пища летит. Они дрались очень долго. И что самое интересное, кончилось тем, что они просто поссорились и потеряли отношения друг с другом. И ничего не изменили. Такими методами ничего не меняется. Уважайте мнение других людей. Уважайте вкусы других людей. Питается он, пусть питается. Живет он как хочет, это его право. Главное, отслеживайте свою жизнь. В этом смысл этого семинара. Тот, кому нужно было, тот попал сюда. Он пришел. Это означает, вы хотели измениться в своей жизни, и вы и получите это. Они еще не созрели. Цветок должен сам распуститься. Не нужно его ломать. Любовь в этом смысл. Только с помощью любви мы можем изменить сознание другого человека. Никогда насилием вы ничего не измените. Ни революциями, ни лозунгами, ни вот этими вот философствованием, умствованием там и так далее. Понимаете, не для всех авторитет веды. Тем более в нашей христианской стране. Точнее, атеистическо-христианской стране. Атеизм переложился сейчас на христианство. Как бы такая крайность. Еще очень долго надо расти еще нашим людям, чтобы понять, что любовь стоит на первом месте. Вера, она пуста, если ты гневаешься на другого человека из-за того, что он живет не так, как ты хочешь, чтобы он жил. Иисус Христос очень хорошо показал пример. Он сказал, что... Помните эту притчу, когда... Сказали, кто ближе к Богу? И он рассказал такую историю. Однажды шел самарянин и один иудей. Они раньше враждовали, как часто чеченцы с русскими. И вот этого иудея побили, избили, ограбили, оставили его голым лежать на дороге. И он подобрал его, принес его в больницу, оплатил все издержки, даже своего имени не сказал и ушел. Он в церковь он не ходит. Да, вроде как бы не считается верующим человеком, но он совершил по Божьему поступок. Поэтому он будет ближе к Богу. А можно ходить в церковь и злиться на других. А почему ты вот так, почему вот так? Ты не живешь, ты не соблюдаешь посты, ты неверующий и злиться. Это разве вера? Нет. Поэтому христианство учит другому. Иисус Христос учил другому, он учил любви. Веды, они точно совпадают с учением Иисуса Христа. Они там, у них там проблем нет, понимаете? Это есть школы, есть первый класс, есть второй класс, есть третий класс, четвертый, есть высшая аспирантура и есть Академия наук. Если ты еще пока находишься на уровне первого класса, тебе вот этот уровень знания. Если твое сознание на втором классе, вот тебе второй уровень знания. Если ты хочешь уже закончить высшую аспирантуру, пожалуйста, вот тебе есть более серьезные писания. Поэтому в этом мире есть все. И философии созданы для того, чтобы их сравнивать, что лучше, а что хуже. Для того, чтобы брать самое лучшее и использовать в своей жизни. В этом смысл. Если вы это поймете, вы будете счастливы. Вы не будете ни от кого зависеть, ни от чего мнения. И также вы не будете никому навязывать свое мнение, и тогда вы будете иметь авторитет и уважение среди других. И потом вокруг вас появится атмосфера любви, и люди к вам начнут тянуться, потому что они тоже хотят быть счастливыми. Как мне рассказывал один, пришел в магазин, начал там лекцию читать прямо за мясной лавкой о вреде мяса. Ничего, кроме гнева, он не получил. Его побили просто, и все. Потому что это неправильное поведение. Мне очень часто многие жалуются, что после лекции там многие революции делают в доме. Я вас прошу, не делайте этого. Не портите авторитет вет. Они скажут, вот сектант, очередной сектант сумасшедший. Вот так бы показывать. А что такое слово сектант? Сект на английском языке означает отщепенец, отрезанный. Отрезанный от социума, отрезанный от людей. Это не любовь. Поэтому из любой философии можно секту сделать. Из любой, из ведической можно сделать. Без проблем. Поставить ее в культ и понеслась. Вы все дураки, а я хороший. Из христианства можно секту сделать, из буддизма можно секту сделать. А при чем здесь Бог? Он не сектант. Он очень разумное существо. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо, вы дали мне возможность послужить вам. И Веда говорится, тот, кто слушает, тот, кто говорит, получает одинаковое благо. Поэтому мы с вами совершили месячную аскезу. Терпели все эти холода и неудобства. Сейчас мы закончим. Вот. Вы можете идти домой, и если вы хотите, можете подойти. Сегодня у нас не будет никаких лотерей. Вы просто можете подойти, какие-то вопросы, какие-то ответы получить. Пообщаемся, у нас еще есть время. А в субботу и воскресенье здесь же будут донять? Нет, будет в другом месте. В доме актеров. А здесь недалеко, кстати, вот где театр, там дом актеров стоит. Спасибо вам большое. Ну, может быть, счастья будем желать напоследок? Ну, давайте пожелаем всем счастья.